Глава вторая. Братья мои, имейте веру в Ису Масиха, нашего славного повелителя, не оказывая предпочтения одним людям перед другими. Допустим, что на ваше собрание придет человек в богатой одежде и с золотым перстнем, и вслед за ним войдет другой, бедный и в грязной одежде. Если вы взглянете на человека в богатой одежде и скажете ему: «Проходи, пожалуйста, садись здесь», а бедному скажете: «Постой там» или же «Садись здесь, у моих ног», то не устанавливаете ли вы несправедливость, становясь судьями с дурными мыслями? Послушайте, любимые мои братья, разве не избрал Всевышний тех, кто беден в этом мире, чтобы они были богатыми верой и наследниками царства, которое Он обещал всем, кто любит Его? А вы презираете бедного. Разве не богатые угнетают вас и тащат вас в суды? Разве не они оскорбляют доброе имя Масиха, имя, которое вы носите? Если вы действительно соблюдаете закон Царства Всевышнего, записанный в Писании «Люби ближнего твоего, как самого себя», то поступаете правильно. Но если вы оказываете предпочтение одним людям перед другими, то грешите, и закон обличает вас как преступников. Кто соблюдает весь закон, но согрешит в чем-то одном, тот виновен во всем. Тот, кто сказал: «Не нарушай супружескую верность», сказал и: «Не убивай». Если ты не изменяешь в браке, но убиваешь, ты становишься нарушителем закона. Говорите и поступайте, как те, кому предстоит быть судимыми по закону, который дал вам свободу. Для тех, кто не проявляет милости, суд тоже будет без милости. Милость превыше суда. Братья мои, какая польза в том, если человек говорит, что имеет веру, но дел не имеет? Может ли такая вера спасти его? Если брат или сестра без одежды и без пищи, то какая польза будет в том, если кто-то из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и ешьте», не дав им того, в чем они нуждаются? Так же и вера. Если она не имеет дел, мертва. Может, кто-то из вас скажет: «У тебя есть вера». «У меня есть дела. Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе мою веру в моих делах». Ты веришь, что Всевышний един, и это хорошо. Но и демоны верят и трепещут от страха. Желаешь ли ты знать, неразумный человек, что вера без дел бесполезна? Не в результате ли дел наш праотец Ибрахим был оправдан, когда положил своего сына Исхака на жертвенник? Ты видишь, что его вера и его дела были неразрывно связаны, и именно в делах его вера и получила свое совершенство. Так исполнились слова Писания: Ибрахим поверил Всевышнему, и это было вменено ему в праведность. И Ибрахим был назван другом Всевышнего. Вы сами видите, что человек получает оправдание по делам, а не только по вере. И разве не по делам была оправдана Рахав, хотя она и была блудницей, когда приютила лазутчиков, а позже помогла им уйти от преследователей? Так что, как тело мертво без духа, так и вера без дел мертва.